Глава 43. Заместитель начальника управления Ирвин Ирвинг остановился на пороге смотровой. Босх сидел на клеенчатой банкетке, прижимая к голове пузырь со льдом. Пузырь дал ему врач, который накладывал швы. Босх попытался поудобнее пристроить его и тут заметил Ирвинга. «Как ты себя чувствуешь?» «Жить буду. По крайней мере, так мне сказали». «Что ж, тебе повезло больше, чем Миттеллу. Он нырнул в бассейн со слишком большой высоты». «Угу. А что со вторым?» «Пока никаких сведений, но мы установили его имя. Ты же сам сказал патрульным, Миттелл называл его Джонатаном. Так что, видимо, его зовут Джонатан Вон. Он давно работал на Миттелла. Наши ребята сейчас проверяют больницы. Судя по твоим словам, ты так его отделал, что ему может понадобиться медицинская помощь». «Значит, Вон. Мы сейчас пытаемся накопать на него хоть что-нибудь, но пока что безуспешно. Он, судя по всему, не привлекался». «Сколько он проработал на Миттелла?» «Пока непонятно. Мы пытались поговорить с людьми из юридической фирмы Миттелла. Они не очень-то идут на контакт. Но утверждают, что Вон состоит при Миттелле, сколько они себя помнят. Большинство считает его кем-то вроде личного помощника Миттелла». Босх рассеянно кивнул и тут же выкинул эти сведения из головы. «У него есть еще и водитель. Мы его взяли, но он не колется. Серфингист недоделанный. Впрочем, он не смог бы ничего рассказать, даже если бы и хотел». «Что вы имеете в виду?» «У него сломана челюсть. Он даже рот не может раскрыть из-за шины. О том, кто его так отделал, рассказывать тоже не горит желанием». Босх снова кивнул и бросил взгляд на Ирвинга. Судя по всему, тот сказал это безо всякой задней мысли. «Врач говорит, у тебя серьезное сотрясение, но перелома черепа нет, только глубокий порез». «А я-то думал, такое чувство, как будто вместо головы у меня дырявая кастрюля». «Сколько швов наложили?» «Кажется, врач сказал 18». «Он говорит, скорее всего, голова несколько дней будет болеть, шишка и кровоизлияние в глазах тоже сколько-то времени продержится. В целом, ничего особенно страшного, но выглядеть будет пугающе». «Что ж, спасибо, что он вообще хоть кому-то что-то рассказал. Мне вот лично ни слова. Хорошо, хоть есть медсестры». «Он сейчас к тебе зайдет. Думаю, он ждет, чтобы ты немного отошел». «От чего отошел?» «Когда мы нашли тебя там, на горе, Гарри, ты был слегка не в себе. Ты точно уверен, что хочешь сейчас об этом говорить? Никакой спешки нет. Ты ранен, и нужно... Со мной все нормально. Я хочу поговорить. Вы были в Лабреа-парке?» «Да, я там был. Собственно, твой звонок меня там и застал. Кстати, у меня в машине твой портфель. Ты же оставил его там, да? У Конклина». Босх собрался кивнуть, но передумал, потому что от малейшего движения перед глазами у него все начинало плыть. «Это хорошо», — сказал он. «Там есть кое-что, что мне хотелось бы оставить у себя». «Фотографию? Вы что, рылись в моем портфеле?» «Босх, ты точно не в себе. Он был обнаружен на месте преступления». «Ну да, точно. Простите». «Он слишком устал, чтобы воевать. Так что ребята, которые работали на месте преступления, уже рассказали мне, что случилось. По крайней мере, выдали предварительную версию, основываясь на выводах судмедэксперта. Единственное, чего я не понимаю, это что ты там делал? Зачем тебя вдруг туда понесло? Ну что, расскажешь или лучше отложим до завтра?» Босх кивнул и немного подождал, чтобы шевеление в голове улеглось. Он пока даже не пытался увязать все части этой истории в единую картину. Он еще какое-то время подумал и решил попробовать. «Я готов». «Хорошо, только сперва я должен зачитать тебе твои права». «Что опять?» «Это всего лишь стандартная процедура, чтобы никто не мог упрекнуть нас в том, что мы чересчур снисходительны к своим. Не забывай, за сегодняшний вечер ты успел побывать в двух местах, и в обоих в итоге кто-то упал с большой высоты. Выглядит это не очень». «Я не убивал Конклина». «Я это знаю. К тому же у нас есть показания охранника. Он утверждает, что ты ушел до того, как Конклин выпал из окна. так что тебе ничего не грозит. Ты не находишься под подозрением, но я должен следовать процедуре. Ну как, ты все еще согласен разговаривать?» «Я отказываюсь от своих прав». Ирвинг, тем не менее, все равно зачитал их с карточки, и Босх снова подтвердил свой отказ. «Так, ладно, бланка отказа у меня нет, придется тебе подписать его позднее». «Вы хотите, чтобы я рассказал вам всю историю с самого начала?» «Да, я хочу, чтобы ты рассказал мне всю историю с самого начала». «Ладно, тогда поехали». Но начать оказалось не так-то легко, и он запнулся, подбирая слова. «Гарри?» «Ладно, в общем, в 61-м году Арно Конклин познакомился с Марджори Лоуи. Их познакомил местный сутенер Джонни Фокс, который зарабатывал на жизнь подобного рода сводничеством и организацией знакомств. Обычно не бесплатно. Первая встреча Арно и Марджори состоялась на балу по случаю Дня Святого Патрика в масонской ложе на Кауэнге». «Фото в портфеле сделано именно там?» «Совершенно верно». «Далее, на этой первой встрече, судя по словам Арно, которым я склонен верить, он не знал, что Марджори была профессионалкой, а Фокс – сутенером. Скорее всего, Фокс устроил это знакомство безвозмездно, потому что рассчитывал на возможную выгоду в будущем. Понимаете, если бы Конклин узнал, что речь идет о любви за деньги, он ушел бы. Он же тогда был главным в штате борцом с общественными пороками. Он ушел бы». «Значит, говоришь, кто такой Фокс, он тоже не знал», – уточнил Ирвинг. «Так он мне сказал. Если вам сложно в это поверить, то в альтернативу поверить будет еще сложнее. Чтобы прокурор в открытую общался с подобного рода публикой. Так что я буду придерживаться версии Арно. Он ничего не знал». «Значит, он не знал, что его пытаются скомпрометировать. А какую выгоду от всего этого должны были получить Фокс и твоя мать?» «С Фоксом все просто. Как только Конклин стал с ней встречаться, у Фокса появился инструмент воздействия на Конклина, который он мог пустить в ход в любой момент. С Марджори все сложнее. Я много об этом думал, но так и не пришел ни к какому однозначному выводу. Но можно с уверенностью утверждать, что большинство женщин в подобном положении ищут способ вырваться. Она могла подыгрывать планам Фокса, потому что у нее был какой-то свой план. Она пыталась найти способ уйти с панели». Ирвинг кивнул и добавил в копилку еще одно соображение. «У нее отобрали сына, и она хотела его вернуть. Знакомство с Арно могло ей в этом поспособствовать». «Совершенно верно. Но произошло нечто такое, чего ни один из троих не ожидал. Марджори и Арно полюбили друг друга. Ну или, по крайней мере, Конклин ее полюбил. Хотя он считал, что и она тоже его любит». Ирвинг уселся на стул, стоявший в углу, и, положив ногу на ногу, внимательно слушал Босха, хотя сам ничего не говорил. Весь его вид выражал всепоглощающий интерес и полное доверие. Босх устал держать на весу руку с пузырем и огляделся по сторонам в поисках, где бы прилечь. Но кроме клиентчатой банкетки и стула, в смотровой ничего не было. «В общем, они полюбили друг друга», — продолжил он. «Стали встречаться, и в какой-то момент она все ему рассказала. Или, может, Миттл проверил по своим каналам и рассказал ему. Не суть важно, важно то, что однажды Конклин обо всем узнал и в очередной раз всех удивил». «Каким образом?» 27 октября 1961 года он сделал Марджори Лоуи предложение. «Кто тебе рассказал это? Арно?» «Да, сегодня вечером. Он хотел на ней жениться. А она хотела выйти за него замуж. В ту ночь он решил пойти ва-банк и рискнуть всем, что у него было, чтобы получить то, чего ему хотелось больше всего в жизни». Босх сунул руку в карман куртки и вытащил сигареты. «Я не думаю, чтобы это была хорошая идея. Ладно, неважно». Босх, щелкнув зажигалкой, закурил. «Это был самый отважный поступок в его жизни. Вы это понимаете? Чтобы рискнуть всем, чего ты добился в жизни, требуется огромное мужество. Но он сделал ошибку». «Какую?» «Он позвонил своему другу Гордону Миттелу и попросил его поехать с ними в Вегас в качестве свидетеля. Миттел отказался. Он понимал, что это будет стоить Конклину карьеры, а, возможно, и ему самому тоже, и не хотел принимать в этом никакого участия, но он не просто отказался быть свидетелем. Понимаете, он считал Конклина кем-то вроде белого коня, на котором он может въехать в замок. У него были большие планы на их с Конклином будущее, и он не собирался сидеть сложа руки и смотреть, как они рушатся по милости какой-то голливудской шлюхи. Когда Конклин ему звонил, он упомянул, что она поехала домой за вещами, и Миттл отправился за ней и каким-то образом ее перехватил. Возможно, сказал ей, что это Конклин его послал, я не знаю. Он убил ее. Босх кивнул, и на этот раз голова у него не закружилась. Не знаю, где это произошло. Возможно, у него в машине. Потом он затянул у нее на шее ремень и разорвал на ней одежду, чтобы все выглядело как преступление на сексуальной почве. А сперма? У нее до этого уже была близость с Конклином. После того, как она умерла, Миттл перевез тело в переулок неподалеку от бульвара и выкинул в мусорный бак. И много лет все было шито-крыто. До тех пор, пока этим делом не занялся ты. Босх ничего не ответил. Он с наслаждением затянулся, радуясь тому, что расследование окончено. «А какую роль во всем этом сыграл Фокс?» – спросил Ирвинг. «Как я уже говорил, Фокс знал о романе Марджори и Арно. И о том, что в ту ночь, когда ее нашли в переулке мертвой, они были вместе, тоже. Эта информация давала Фоксу мощный инструмент воздействия на влиятельного человека, даже если этот человек был невиновен. И Фокс погонял его в хвост и в гриву. Через год он уже работал в избирательном штабе Арно. За немаленькие, заметим, деньги. Он присосался к Конклину, как пиявка. И тогда в дело, наконец, вмешался Миттл, специализировавшийся на решении проблем самого разного рода. Фокс погиб под колесами неустановленной машины в тот момент, когда якобы раздавал на улице предвыборные листовки. Не составляло никакого труда организовать это, инсценировав случайный наезд, после которого водитель просто скрылся. Тем более, что расследовал это происшествие тот же самый человек, который занимался убийством Марджори Лоуи. С абсолютно идентичным результатом. Никого за это так и не арестовали. МакКитрик? Нет, Клод Эноу. Он давно уже умер и унес с собой в могилу свои секреты, но Миттл 25 лет ему платил. Это те самые банковские выписки? Да, в портфеле. Если начать копать, возможно, удастся найти какие-нибудь документы, которые позволят установить связь между Миттлом и этими выплатами. Конклин сказал, что он ничего о них не знал, я ему верю. Знаете, стоило бы проверить все избирательные кампании, которыми за эти годы руководил Миттл. Я не удивлюсь, если окажется, что это он стоял за Уотергейтским скандалом. Босх затушил сигарету о край мусорного ведра рядом с банкеткой и бросил туда окурок. Его вдруг зазнобило, и он накинул куртку. Она была вся в грязи и пятнах засохшей крови. «Гарри, в этой куртке ты выглядишь как бомж», — покачал головой Ирвинг. «Может, тебе... мне холодно». «Ну, тогда ладно». «А знаете, он даже не вскрикнул». «Кто?» «Миттл. Он даже не вскрикнул, когда летел с обрыва. Я этого совсем не понимаю». «Ты не обязан, это просто... И ведь я его не толкал. Он набросился на меня в кустах, мы покатились по земле, потом он полетел вниз и ни разу даже не вскрикнул». «Я все понимаю. Никто тебя не... Я всего лишь стал задавать вопрос о моей матери, и люди один за другим начали умирать». Взгляд Босха упал на таблицу для проверки остроты зрения. Что она вообще делала в смотровой в приемном покое для экстренных случаев? «Господи, Паунс, я знаю, что произошло», — перебил его Ирвинг. «Правда?» — Босх посмотрел на него. «Мы опросили всех в подразделении. Эдгар рассказал, что ты просил его пробить Фокса по компьютерной базе. Единственный вывод, к которому я мог прийти, это что Паунс либо случайно слышал ваш разговор, либо до него каким-то образом дошли слухи. Я думаю, после того, как тебя отстранили от работы, он стал отслеживать, чем занимаются твои друзья. Видимо, в какой-то момент он решил пойти дальше и вышел на Миттала с Воном. Он делал запрос в управление автомобильным транспортом, и, думаю, это дошло до Миттала. У него наверняка повсюду свои люди. Босх молчал. Интересно, Ирвинг действительно верил в собственную версию или просто давал Босху понять, что ему известно, как все было на самом деле, но он намерен спустить дело на тормозах? Впрочем, это было неважно. Даже если он и не собирался принимать против Босха никаких дисциплинарных мер, тому предстояло жить дальше с собственной совестью. «Господи», — повторил он снова, — «его убили вместо меня». Его снова начало колотить, словно, произнеся эти слова вслух, он запустил какой-то экзорцистский ритуал. Он швырнул пузырь со льдом в мусорное ведро и обхватил себя руками. Но дрожь не прекратилась. Ему казалось, что он никогда больше не сможет согреться, что эта дрожь — не временное явление, а отныне постоянная составляющая его жизни. Во рту стало солоно, и Босх понял, что плачет. Он отвернулся от Ирвинга и попытался попросить его уйти, но не смог выдавить из себя ни звука. Челюсти у него свело намертво. «Гарри», — услышал он обеспокоенный голос Ирвинга, — «с тобой все в порядке?» Босх с трудом кивнул, не понимая, как Ирвинг может не видеть, что его колотит. Он сунул руки в карманы куртки и запахнул ее на груди. Пальцы его левой руки наткнулись на что-то твердое, и он рассеянно вытащил это что-то наружу. «Послушай», — продолжал Ирвинг, — «врач сказал, что на тебя иногда может находить. Травма головы даром не проходит». «Не волнуй, Гарри, с тобой точно все в порядке?» «Господи, да ты весь посинел». «Я пойду, я сейчас приведу врача. Я...» Ирвинг осекся, глядя на предмет, который Босх держал на ладони, сжимая в трясущихся пальцах. Это был черный бильярдный шар с восьмеркой на боку. Он был весь в крови. Ирвинг с трудом разжал сведенные судорогой пальцы Босха и вынул шар у него из руки. «Я пойду кого-нибудь приведу», — только и сказал он. И Босх остался в смотровой один, дожидаясь, когда кто-нибудь придет и изгонит демона, окопавшегося у него внутри.